Пятое. Я до сих пор иногда сочиняю рассказы, как будто на них все еще можно что-нибудь заработать. Привычка вторая натура. Когда-то рассказ, напечатанный в журнале, приносил автору громкую, пусть даже и мимолетную славу. Высокообразованные интеллектуалы горячо обсуждали каждое новое произведение Рэя Брэдбери и Джи Д. Селлинджера, Джона Чивера и Джона Кольера, Джона О'Хары и Ширли Джексон и Фланнери О'Коннор и любого другого автора, чей рассказ выходил в свежем номере. Но то было раньше. Сейчас я уже не вожусь с каждым рассказом подолгу. Если приходит какая-то идея, я по-быстрому набрасываю сюжет, передаю авторство Килгору Трауту и вставляю рассказ в роман. Вот начало одного из таких кусков, срезанных с разделанной тушки «Времятрясение 1». Рассказ называется «Сестрички Б-36». На матриархальной планете Бубу в туманности краба жили-были три сестры по фамилии Б-36. Совпадение с названием военного самолета, построенного на планете Земля для того, чтобы сбрасывать бомбы на мирных граждан стран с коррумпированным правительством, разумеется, было случайно. Земля и Бубу находились слишком далеко друг от друга, никакой связи между планетами не было и быть не могло. И еще одно необъяснимое совпадение. Письменный язык на Бубу был похож на земной английский, в том смысле, что он оформлялся в виде расположенных горизонтальными линиями своеобразных конструкций, составленных из 26 фонетических знаков, 10 цифр и приблизительно 8 знаков препинания. «Все три сестры были красивы», — продолжал Траут, «но только две из них пользовались популярностью и вызывали симпатии у окружающих. Одна сочиняла рассказы, вторая писала картины. А третью сестру, она занималась наукой, никто не любил. Она была такой нудной. Не могла говорить ни о чем другом, кроме термодинамики. Она втайне завидовала своим артистичным сестрицам и только и думала, чтобы ей сделать такого, чтобы им, как любил выражаться Траут, стало тухло и дохло». Траут писал, что бубуане относились к наиболее легко адаптирующимся формам жизни во всем галактическом скоплении. Эта способность развилась у них благодаря замечательному свойству мозга, которое можно было запрограммировать, совершать или не совершать определенные действия и испытывать или не испытывать определенные чувства в приложении практически к любому аспекту жизни. Программирование осуществлялось без всякого хирургического вмешательства, без электрических импульсов или любого другого неврологического воздействия. Все происходило в процессе общения, исключительно через беседы, беседы и еще раз беседы. При любом подходящем случае взрослые рассказывали малышам, какие чувства и действия считаются правильными и желательными. Детский мозг приучался мыслить в заданном направлении, и в итоге в нем формировались особые цепи, отвечавшие за правильное поведение, которое доводилось до уровня рефлексов. Точно так же на уровне рефлексов формировались желания, связанные с получением удовольствия. Это было полезное свойство. Например, если не происходило ничего интересного, бубуани не томились от скуки, а легко приходили в восторг под воздействием самых незамысловатых стимулов, как то расположенных горизонтальными линиями своеобразных конструкций, составленных из 26 фонетических знаков, 10 цифр и приблизительно 8 знаков препинания, или пятен пигмента на плоских поверхностях, вставленных в рамы. Когда малыш читал книжку, кто-то из взрослых мог попросить его на минуточку оторваться и поговорить о прочитанном. «Грустно, правда?» – спрашивал взрослый. «Такой славный у девочки был щенок, а его переехал мусоровоз. Тебе, наверное, хочется плакать?» А если история была веселой, взрослый говорил так. «Правда смешно, когда этот самодовольный, чванливый богач поскользнулся на нимовой кожуре и свалился в открытый люк? Ты, наверное, чуть не лопнул от смеха?» Ним-нимом на бубу называли фрукт, похожий на наш банан. Когда малыша переводили в картинную галерею, его могли спросить, что он думает по поводу той или иной картины. Например, эта женщина, она улыбается по-настоящему? Может быть, она чем-то расстроена, но все равно улыбается, чтобы не подавать виду. Как тебе кажется, она замужем? У нее есть ребенок? Она его любит? Куда она сейчас идет? А как ты думаешь, она хочет туда идти? Если на картине была ваза с фруктами, взрослый мог сказать: «Смотри, какие немнимы! Как настоящие, прямо вот взял бы и съел, ням-ням-ням». Эти примеры педагогических технологий, принятых на Бубу, придумал не я, все вопросы к Килгору Трауту. Так в мозгу большинства бубуан, большинства, но не всех поголовно, формировались особые цепи, даже целые микросхемы, отвечавшие за развитие воображения, как это назвали бы на Земле. Да, именно потому, что подавляющее большинство бубуан обладали развитым воображением, на Бубу так любили двух сестер Б-36, писательницу и художницу. Злая сестра не была лишена воображения, в этом смысле у нее все было в порядке, просто она категорически не понимала искусства, она не читала книг, не ходила в музеи. С самого раннего детства она проводила каждую свободную минутку в саду психиатрической клиники, расположенной по соседству. Считалось, что психи – существа безобидные, и взрослые не возражали, чтобы девочка с ними общалась. Тем более, что сострадание к несчастным больным – это во всех отношениях похвально. А сумасшедшие научили ее термодинамике, дифференциальному исчислению и еще многому в том же роде. Когда злая сестра подросла, она вместе с психами придумала телекамеры, передатчики и приемники. Потом взяла деньги у своей очень богатой мамы и наладила массовое производство этих бесовских машин, так что потребность в развитии воображения стала уже не нужна. Телевидение сразу же обрело бешеную популярность, потому что оно было так увлекательно, прям не оторваться. И к тому же во время просмотра не было необходимости думать своей головой, нагружая мозги. Эта третья сестра заработала кучу денег, но больше всего ее грела мысль, что ее двум сестрицам таки стало тухло и дохло. Молодые бабуани больше не видели смысла развивать свое воображение. Зачем напрягаться, если можно просто включить телевизор, и тебе все покажут? Они смотрели на отпечатанную страницу или на картину и искренне не понимали, как кто-то мог прибиваться по таким незатейливым, скучным и мертвым вещам. Злую сестру звали Ним-Ним. Родители, давшие ей это сладкое имя, не могли себе даже представить, что выйдет из их милой девочки. И телевидение – это еще полбеды. Ее по-прежнему никто не любил, потому что она оставалась такой же занудой. Ее никто не любил, и поэтому она придумала автомобиль и компьютер, огнемет и колючую проволоку, пулемет и фугасную мину, и еще много чего другого. Вот как сильно она обозлилась. Новые поколения бубуан подрастали при полном отсутствии воображения. Их потребности в развлечениях, разгоняющих скуку, полностью удовлетворялись той дрянью, которую им впаривало Ним-Ним. А что такого, подумаешь? Воображение у бубуан атрофировалось за ненадобностью, и они постепенно утратили способности своих предков и разучились читать интересные, волнующие истории и делиться друг с другом радостью. Так, по словам Килгора Траута, они превратились в самых жестоких созданий во всем галактическом скоплении.